Глава 98. На пятые сутки после убийств, далеко за полдень, Барни закончил бритье и уже протирал лицо спиртом, когда до него с лестницы донесся звук чьих-то шагов. Ему уже было пора уходить на работу. Решительный стук. На пороге стояла Марго Вергер. В руках она держала объемистую сумку и небольшой рюкзачок. «Привет, Барни!» Она выглядела утомленной. «Привет, Марго! Входи!» Предложив ей сесть за кухонным столом, он спросил. «Кока-колы не выпьешь?» Спросил и тут же пожалел об этом, вспомнив, что Кордл перед смертью ткнулся головой в открытый холодильник. «Спасибо, не хочу». Он сел напротив нее, и Марго бросила взгляд на его ручище так, как это делает культурист, оценивая своего соперника, а затем посмотрела ему прямо в лицо. «Марго, у тебя все в порядке?» «Думаю, что так», — ответила она. «Похоже, что тебе не о чем беспокоиться, во всяком случае, судя по тому, что я прочитал. Иногда мне на ум приходят наши разговоры, Барни. Я припоминаю некоторые твои мысли, которыми ты со мной делился». «Интересно, припрятала она в своей сумке молот или нет?» – подумал Барни. «Теперь ты услышишь обо мне только в том случае, если я захочу поинтересоваться, как у тебя дела. Ничего у тебя просить не буду. На мой счет, Марго, ты можешь не волноваться». «Ты же знаешь, люди всегда беспокоятся, когда остаются болтаться какие-нибудь концы. А скрывать мне абсолютно нечего». Барни понял, что она получила сперму. «Итак, Марго считает, что он может представить опасность после того, как станет известно о беременности Джуди. Если той, конечно, удастся забеременеть. Не буду кривить душой. Его смерть была ниспослана мне Богом». Скорость, с которой были произнесены эти слова, подсказала Барни, что Марго собирается с духом. «Ты знаешь, я, наверное, не против того, чтобы выпить колы», — продолжила девушка. «Прежде чем налить колу, я хочу тебе кое-что показать. Поверь, я могу сделать так, что у тебя не останется оснований для беспокойства, и это тебе ничего не будет стоить. Подожди немного, потерпи». Он взял отвертку из стоящего на шкафу ящика с инструментами. Сделать это можно было, не упуская Марго из поля зрения. В стене кухни было две распределительные электрические коробки. Действовала лишь одна правая, а левая сохранилась со времени последнего ремонта здания. Находясь у распределительных коробок, Барни должен был стоять спиной к Марго. Не теряя ни секунды, он распахнул дверцу левой. Теперь Барни мог видеть ее отражение в укрепленном на внутренней стороне дверцы зеркале. Марго сунула руку в большую сумку. Сунула, но не вытащила. Отвернув четыре гайки, Барни извлек из коробки распределительный щит с двумя рубильниками-прерывателями. За щитом в стене обнаружилась неглубокая ниша. Запустив в нее руку, он осторожно извлек на свет пластиковый мешок. Когда он достал из мешка хранящийся в нем предмет, до него донесся судорожный вздох Марго. Она узнала знаменитый злобный образ – маску, которую силой надевали на доктора Лектора в лечебнице для душевнобольных преступников, чтобы доктор не кусал окружающих. Это был последний и наиболее ценный экспонат в его коллекции, имеющий отношение к Ганнибалу Лектору. «Вот это да!» – выдохнула Марго. Барни положил маску лицом вниз на стол, на лист вощеной бумаги под яркий свет кухонной лампы. Он знал, что доктору Лектору никогда не позволяли чистить маску. Внутри ее, вокруг отверстия для рта, образовалась корка засохшей слюны. В том месте, где к маске крепились ремни, можно было увидеть вырванные с корнем и застрявшие в пряжке волосы. Покосившись на Марго и поняв, что в данный момент ему ничто не грозит, он достал из кухонного шкафа набор, используемый для экспертизы при изнасиловании. В небольшой пластмассовой коробке находились гигиенические ватные палочки, стерилизованная вода, тампоны и стерильные флаконы из темного стекла. С бесконечной осторожностью, с помощью смоченной в стерилизованной воде гигиенической палочки, Барни собрал с майки чешуйки засохшей слюны и перенес вместе с палочкой во флакон. Также осторожно он извлек застрявшие в застежке волоски и сложил их во второй флакон. Затем Барни поочередно прижал большой палец к клейкой стороне двух кусков скотча. Убедившись в том, что на образцах остались четкие отпечатки, он заклеил ими крышки обоих флаконов. Затем Барни поместил флаконы в мешочек и вручил его Марго. «Предположим, со мной что-нибудь случится. У меня поедет крыша, и я пожелаю на тебя накатить. Скажем, пытаясь облегчить свою участь, расскажу полиции что-нибудь о тебе. Эти бутылки послужат доказательством того, что я, по меньшей мере, являюсь соучастником в убийстве Мейсона Вергера. Нельзя будет исключить и того, что убийство вообще дело только моих рук. В любом случае, у тебя останутся образцы ДНК доктора Лектора. Ты успеешь получить судебный иммунитет до того, как тебя загонят в угол. Как участник сговора, возможно. Но не в случае прямого участия в получившем широкую огласку убийстве. Они пообещают мне иммунитет за заговор, и тут же меня поимеют, обвинив в том, что я участвовал в убийстве в натуре. Тогда мне крышка. Так что я теперь целиком в твоих руках». Барни показалось, что его слова звучат достаточно убедительно, хотя до конца он в этом уверен не был. При желании она может оставить следы ДНК доктора Лектора на хладном трупе Барни в любое удобное для нее время. Они оба прекрасно это понимали. Марго обратила взгляд своих светло-голубых глаз мясника на Барни. После молчания, показавшегося ему бесконечным, она положила рюкзачок на стол со словами «Здесь куча денег. Хватит, чтобы увидеть всех фермеров, какие есть в мире». «Но только один раз», — бросила Марго легко и небрежно, хотя было заметно, что она, как ни странно, счастлива. «Мне пора. У меня в машине сидит кошка Франклина. Франклин, его приемная мать, сестра Ширли и еще один тип по имени Стрингбин намерены нанести визит в мускусную крысу, когда мальчишка выпишется из больницы. Ловля этой проклятой кошки обошлась мне в 50 баксов. Оказывается, она поселилась под другой кличкой по соседству с бывшим домом Франклина». Марго не стала класть мешочек с флаконами в сумку и понесла его в руках. Барни понял. Это сделано потому, что она не хочет показывать, какие иные пути решения проблемы находятся в ее сумочке. У самых дверей он сказал: «Неужели я не заслуживаю поцелуя?» Марго поднялась на цыпочки и клюнула его в губы. «Этого, полагаю, достаточно», — чопорно произнесла она, и ступени заскрипели под ее тяжелыми шагами. Барни запер за ней дверь и простоял несколько минут, прижавшись лбом к прохладному телу холодильника.